В чем секрет разрыва контакта? Ты должна прийти к решению, что ты утратила контроль над своей жизнью, и взять на себя ответственность за это. Нарцисс свысока смотрит на поставщика. Он считает его низшим существом, слабым и безвольным. Но в то же время он получает нарциссический ресурс за счет щедрости своей жертвы. Чем ярче жертва демонстрирует свои страдания, тем лучшим поставщиком она становится для абьюзера и тем большую власть он чувствует над ней. Чем более мощным и властным чувствует себя абьюзер, тем сильнее его вербальные нападки. Такая двойственность позволяет нарциссу утверждать: «Я тебя ненавижу, но я не оставлю тебя, иначе ты поплатишься за это». На любое улучшение твоего самочувствия он реагирует как на угрозу утраты поставщика. Поэтому даже самую ничтожную демонстрацию твоей независимости он воспринимает как насмешку над собой. Нарцисс будет беспощаден в обесценивании. Для этого есть много способов. Через твою собственную потребность в общении, твой образ мыслей, тело, сексуальность, креативность и так далее. Именно этим и обусловлено то, что посторонние считают, что ты по своей воле осталась в токсичных отношениях. Даже если тебе на самом деле удается расстаться с нарциссом, велика вероятность повторной виктимизации в будущем. Сохраняется возможность того, что ты станешь объектом внимания другого нарцисса, потому что такие люди смогут сыграть на твоих уязвимостях. Вот почему, прежде чем вступить в новые отношения, ты обязательно должна поработать над собой и исцелиться.